Глава 5. Тори. Я сбежала вниз по винтовой лестнице в доме Эйр. Мое сердце колотилось от возбуждения. Мы остались. Отъезд казался единственным вариантом в течение нескольких унылых часов. Но в тот момент, когда Дарси сказала, что хочет остаться, тяжесть упала с моей груди. Я бы никогда в жизни не убежала ни от одного испытания. И в глубине души я знала, что никогда бы не простила себя, если бы в итоге сбежала от этого. Возможно, я и не хотела занимать трон или править всеми остальными фейри в этой академии, но я была чертовски уверена, что также не хотела подчиняться требованиям кучи садистских придурков. Пара студентов заметила меня, когда я проходила мимо с несколькими криками в мою сторону. Из серии «Хочешь поплавать, Тори?» «И тебе понравилось купаться прошлой ночью?» Я ответила тем, что высоко подняла голову и ушла, даже не потрудившись обернуться. У меня была рыба покрупнее, чем несколько лохов, которые были озабочены только тем, чтобы произвести впечатление на наследников. Я выбралась из дома как раз вовремя, чтобы увидеть молнию, сверкающую в темном море облаков над головой. Прогремел гром, и я взглянула на бурное небо, ожидая дождя в любой момент. Я побежала обратно по тропинке, которая вела к сфере. Мой высокий конский хвост болтался за спиной от быстрого темпа. Ветер подул немного сильнее, и мои волосы развивались вокруг меня. Запах дыма ударил мне в ноздри. Я стиснула зубы, надеясь, что никто больше не заметил этот запах на моей одежде, когда я проходила мимо них. Я не сбавила темп, когда миновала сферу, и повернула к дому Игнис, слившись с другими учениками огненной стихии, которые одними из последних вернулись с собрания. Я пробралась между ними, желая поскорее вернуться, и поспешила вперед, заметив Софию. «Привет!» — сказала я, идя в ногу с ней. «Тори!» Она обняла меня, и я от неожиданности отступила на шаг, когда на мгновение ответила на ее объятия. «Я так беспокоилась о вас двоих!» — сказала она. «Видела запись того, что наследники. Я в порядке?» Быстро сказала я, вырываясь из ее объятий, когда заметила Дариуса, крадущегося в нашу сторону. Последнее, что мне было нужно, это чтобы он подумал, что я хандрю из-за того, что он сделал со мной. Он смеялся вместе со своим фан-клубом, и я подавила желание заткнуть им рот при виде их демонстрации. Милтон Хьюберт улыбался ему так широко, что у меня возникло ощущение, что он бы лизнул ему ботинки, если бы Дариус этого захотел. София проследила за моим взглядом, когда отпустила меня, и я подтолкнула ее, чтобы она снова направилась к дому, повернувшись спиной к Дариусу, когда его взгляд переместился в мою сторону. Я хотела вернуться раньше него. Мы шли дальше в тишине, и я подбадривала ее двигаться еще быстрее, когда толпа начала густеть. Ветер бушевал вокруг нас, разнося в воздухе запах дыма, как раз в тот момент, когда гигантский грохот разразился в небе и дождь вырвался из облаков. Несколько студентов закричали, когда начался проливной ливень, и мы побежали в безопасное место дома. Многие старшие ученики создавали щиты из горячего воздуха над головой, чтобы испарять дождь до того, как он достигнет их. Но я даже не думала об этом. Я позволила дождю намочить меня, посмеиваясь над своей удачей. Теперь мне больше не нужно было беспокоиться о том, что кто-нибудь заметит запах дыма на моей коже. София посмотрела на меня как на сумасшедшую, и я ухмыльнулась ей. «Мне нравится дождь», — сказала я в качестве объяснения, и она покачала головой, явно не соглашаясь. Когда мы добрались до дверей дома Игнис, раздались тревожные звуки. Люди кричали и звали на помощь, и мое сердце забилось быстрее. Внутри я поднималась по двум ступенькам за раз, желая занять место в первом ряду, когда Дариус поднимется наверх и узнает, что случилось с его драгоценной комнатой. София едва поспевала за мной, и я не раз чуть не теряла ее в толпе кричащих, паникующих студентов. «Кто-нибудь позовите Дариуса!» Маргарет закричала. «Нам нужна его магия воды!» Я проскользнула в общую комнату и прижалась спиной к стене, чтобы лучше видеть происходящее. Зловоние дыма заполнило пространство, и более чем несколько студентов кашляли и спешили обратно на улицу. «Что, черт возьми, происходит?» Взревел Дариус, входя в общую комнату, И многие паникующие голоса затихли в ответ на его командный тон. «Наверху!» — отчаянно крикнула Маргарет, бросаясь вперед, чтобы схватить его за руку. «Это твоя комната! Она горит!» «Что?» Дариус вырвал свою руку из ее хватки и побежал через комнату. Другие студенты разбежались, чтобы убраться с его пути, когда он бросился вверх по лестнице. Я схватила Софию за локоть, и мы влились в толпу, которая следовала за ним. Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, и я пожала плечами в ответ, как будто мне было так же любопытно, как и ей. Я чувствовала себя немного дерьмово, не говоря ей правды, но поделиться тем, что сделала с ней, только подвергло бы ее опасности. Для нее было бы лучше, если бы она оставалась совершенно невинной. Милтон Хьюберт оттолкнул меня локтем, когда мы добрались до верхнего этажа, и я прижалась к стене, наблюдая за разразившейся суматохой. Из верхней части двери Дариуса вырвалось пламя, и толстый слой дыма поднимался к потолку по всему коридору. Но не похоже было, чтобы пожар распространился дальше его комнаты. Я задавалась вопросом, было ли это связано с моей магией и тем фактом, что я хотела нацелиться только на него. Или это была просто удача, что он не пошел дальше. Зарычав от ярости, Дариус пнул дверь достаточно сильно, чтобы сломать замок и открыть ее. Огонь попытался вырваться к нему, жаждущий свежего притока кислорода. Но Дариус уже поднял руки и взял пламя под свой контроль, заставляя его отступить. Студенты кричали, толпа в коридоре сгущалась, в то время как все давали Дариусу пространство, чтобы разобраться с ситуацией. Мне пришлось вытянуть шею, чтобы заглянуть поверх голов всех присутствующих, и я мельком увидела Дариуса, управляющего огромным потоком воды, возникшим перед ним, когда он вошел в ад. «Кто еще владеет стихией воды?» Маргарет в панике вскрикнула, когда Дариус скрылся из виду. «Ему нужна помощь!» Все огляделись, и кто-то сказал. «У меня земля», что бесполезно. А потом кто-то заметил меня. «Помоги ему!» Потребовала девушка, схватив меня за руку и потащив вперед. Когда остальные студенты заметили меня, они протолкнули меня сквозь свои ряды, выкрикивая ободряющие слова и требуя, чтобы я помогла капитану дома Игнис с его маленькой проблемой. Я добралась до первых рядов толпы, и столкнулась лицом к лицу с Маргарет. Ее ярко-красные волосы на этот раз были в беспорядке, а по щекам текли слезы, нарисованные тушью. «Чего ты ждешь?» — потребовала она, протягивая руку, чтобы схватить меня за запястье. «Помоги ему!» Я вырвала свою руку из ее хватки. «Нет», — просто сказала я. Мой голос был твердым и не оставлял места для переговоров. «Что?» — закричала она. «Ты должна, ты! Я не обязана!» — сказала я. «И после прошлой ночи у меня было более чем достаточно воды, чтобы хватило на всю жизнь. Мне больше не хочется применять ее. За звуком чего-то тяжелого последовал испуганный крик Дариуса, и многие студенты позади нас закричали от страха. «Помоги ему, сука!» Маргарет бросилась на меня, как будто собиралась вытолкать меня по коридору. И я подняла руки, оттолкнув ее назад с помощью ледяной воды, которая отбросила ее к противоположной стене. «О, похоже, я все-таки могу призвать немного воды. Но этого недостаточно, а больше призывать мне не хочется». Я ухмыльнулась ей, и в толпе послышалось несколько вздохов удивления. Маргарет сердито фыркнула, подняв руки, чтобы защититься, а затем, похоже, передумала вызывать больше огня в нашей нынешней ситуации. «Капитану твоего дома нужна твоя помощь!» — прорычала она. «Ну, когда мне была нужна его помощь, он сказал, что мне придется заставить его. Поэтому я думаю, что дам тот же ответ», — ледяным тоном ответила я. Маргарет взвизгнула, оттолкнувшись от стены напротив, как будто собиралась напасть на меня голыми руками. Магия воздуха появилась в моих ладонях, но прежде чем я успела ее использовать, коридор наполнился повелительным голосом. «Отойдите в сторону!» Голос профессора Пира разнесся над всеми остальными, и толпа расступилась, чтобы пропустить ее и директора Нову. Они направлялись прямо в конец коридора, где Дариус все еще боролся с огнем в своей комнате, И я невинно пожала плечами Маргарет, присоединяясь к толпе, которая следовала за ними. Профессора направились прямо внутрь, и я мельком увидела разруху внутри, когда прислонилась к стене, чтобы посмотреть. Дариус стоял в центре почерневшего пространства, тяжело дыша и оглядывая остатки своей спальни. Ему удалось потушить пламя, но теперь все было насквозь мокрым и сгоревшим дотла. Его джинсы были опалены, рубашка почти полностью сгорела, обнажив татуировки, покрывавшие его плоть. И на лице была сажа. Я заметила темно-красный символ на его предплечье, которым я узнала знак весов, и на мгновение задумалась, почему у него на коже чужой знак зодиака. Он выглядел чертовски злым, может быть, даже немного опустошенным, и я не могла отрицать волну триумфа, пробежавшую по моим венам. Дариус огляделся, когда профессор и Нова вошли в комнату. Его темные волосы упали на глаза, которые пылали яростью. «Что, черт возьми, здесь произошло, мистер Акрукс?» — резко спросила директор Нова, уперев руки в бедра. «Я не знаю», — прорычал он. «Сначала этот инцидент с бедным профессором Аструмом прошлой ночью, а теперь это. Каковы шансы того, что два таких важных события будут связаны с магией огня? Возможно, нам следует беспокоиться о том, что это была попытка второго нападения?» «Кто бы попытался атаковать оборотня дракона огнем?» — пренебрежительно ответила Нова. «Я бы скорее поверила, что это была попытка скрыть улики». Ее голос затих, но глаза сузились на Дариусе. «Надеюсь, вы не выдвигаете обвинения против меня, директор», — прорычал Дариус, угрожающе низким голосом. Все в коридоре замолчали в надежде подслушать. Напряженный момент прошел между Дариусом и директором. «Уверена, что ФБР докопается до сути», — ответила она в конце концов. «Каковы бы ни были причины пожара?» Дариус явно воспринял это как намек на то, что он мог это сделать, и в его глазах вспыхнула его драконья форма, когда его гнев усилился. «Мы устроим для вас другую комнату, пока этот беспорядок не будет улажен», — начала профессор Пира, нарушая растущее напряжение в комнате. «Все в порядке. Мне есть где спать», — огрызнулся Дариус. «Ладно. Что ж, возможно, ты сможешь собрать здесь все, что еще можно спасти, и...» Она замолчала, оглядев полное и абсолютное опустошение в комнате. Это определенно не выглядело так, как будто что-то можно было спасти. Бедный, маленький, богатый мальчик. Все его красивые игрушки пропали. Мне пришлось бороться с улыбкой, которая рвалась на мои губы, но я не была уверена, что справляюсь с ней. «Мне просто нужно мое золото и...» Дариус оглядел место, где раньше был его сундук с золотом, и откинул в сторону несколько обугленных кусков дерева, чтобы показать лужу расплавленного сокровища, которое теперь достаточно остыло, чтобы сплавиться с остатками ковра и половиц. Все его тело, казалось, на мгновение задрожало от ярости, и два профессора размеренно отступили от него на шаг. «Контролируйте свою форму, мистер Акрукс», — потребовала Нова пронзительным голосом. «О, черт, он теряет контроль над драконом», — выдохнул парень позади меня. Дариус качнулся вперед, упершись руками в пол, когда из него вырвался рык абсолютной ярости, который звучал слишком глубоко для мужчины. «Святой ад!» Пира отшатнулась, и Дариусу удалось заставить себя встать, когда он побежал. Он запнулся, наполовину упав, и не успел добежать до окна, как началась трансформация. Крылья вырвались у него из спины, чешуя покрыла кожу, а одежда была разорвана прямо на нем. Он выпрыгнул из разбитого окна за полсекунды до того, как его тело увеличилось в размерах, и огромный дракон вырвался из пределов его плоти. Дариус издал мощный рев, наполненный абсолютной яростью, когда взмыл в небо, и небольшая дрожь страха пробежала по моему позвоночнику. Если он когда-нибудь узнает, что я была ответственна за это, он убьет меня. Драконий огонь прорвался сквозь грозовые облака, и над студентами воцарилась гробовая тишина, когда все напряглись, чтобы взглянуть на него, как он улетал. Более чем несколько человек записывали все это на свои атласы, и я с нетерпением ждала возможности посмотреть повтор моей победы несколько раз. «Шоу окончено, народ!» — крикнула Пира, уводя остальных. «Возвращайтесь в свои комнаты!» «Минус 50 очков Игнису! За неконтролируемое пламя!» Директор Нова позвала Дариуса, хотя он явно не слышал ее из-за всего этого сумасшедшего рева и огнедышания. «И минус 20 за то, что студент не смог проконтролировать форму Ордена!» Мне пришлось прикусить губу, чтобы удержаться от смеха над этим. Дариус Акрукс столько, что полностью потерял самообладание перед всеми из-за того, что я сделала. И понятия не имел, что это была я. Директор заметила меня прежде, чем я успела убежать, и поманила меня к себе. «Я слышала об инцидентах прошлой ночью», — тихо сказала она. «Рада видеть тебя на ногах». «О, спасибо», — сказала я удивленно, услышав беспокойство в ее голосе. Она потянулась, чтобы ободряюще сжать мою руку. «Минус 150 очков, Игнис и Эйр, за то, что вы обе пропустили собрание», — сказала она, прежде чем отпустить меня и уйти. Мои губы приоткрылись от удивления при виде наказания. Не то чтобы мне было не насрать на очки дома, но это было сурово. Может быть, она все-таки не была уж такой отзывчивой. Я быстро отвернулась и последовала за толпой вниз по лестнице. Когда мы добрались до моего этажа, я сошла и отступила в безопасность своей спальни, прижавшись спиной к двери, пока дрожь адреналина прокатывалась по мне. Поджечь комнату Дариуса, возможно, было ужаснейшей идеей. Но, черт возьми, это было действительно здорово. На следующее утро я приняла душ в своей ванной комнате с легкой улыбкой на губах, которая просто не хотела уходить. Пока горячая вода стекала по моей коже, я пыталась заставить себя пожалеть о том, что сделала, по крайней мере, с точки зрения самосохранения. Возможно, это было безрассудно и импульсивно, но в то же время чертовски поэтично. И это был единственный способ, которым я могла нанести ответ на удар Дариусу, пока все еще училась контролировать свою силу. Я была абсолютно сыта по горло тем, что просто принимала дерьмо от наследников. То, что они сделали со мной и Дарси в ночь вечеринки, было непростительно. И если они хотели сделать из нас врагов, то им вполне удалось. Теперь нам просто нужно было найти способ нанести ответный удар по остальным из них. Я неохотно выключила горячую воду и направилась обратно в спальню, проводя полотенцем по волосам. Большая часть сокровищ Дариуса была спрятана в комнате Дарси, но стопка из 8 толстых монет стояла башней на моем столе, где я оставила их прошлой ночью. Я взяла золотую монету с верхней части стопки и повертела ее в пальцах. Глядя на нее, я чувствовала себя безумно счастливой. Как будто мы в кои-то веки выиграли у них очко, а они даже не осознали этого. Я несколько мгновений разглядывала монету. На одной ее стороне был выгравирован дракон, а на другой — корона. Я надавила большим пальцем на морду дракона, привлекая немного тепла к поверхности моей кожи, пока отпечаток моего большого пальца не размыл черты рычащего зверя. После чего убрала большой палец обратно, ухмыляясь улучшению монеты, прежде чем снова положить ее, чтобы одеться. Я натянула пару черных джинсов и черную майку и нанесла подводку для глаз немного гуще, чем обычно. Сегодня мне всерьез нужно было поговорить с крутой цыпочкой, которая в свободное время крала супербайки и не спускала дерьма с рук никому из придурков в баре Джоуи. Мой атлас настойчиво звенел с тумбочки, и я вздохнула, направляясь за ним. Когда я его схватила, мои пальцы коснулись кинжала, который я украла у Дариуса. И это странное ощущение, казалось, снова возникло. Как будто его присутствие отзывалось во мне, побуждая взять его. Повинуясь импульсу, я схватила его и быстро села в ногах кровати, открыв свой атлас. «Ваш ежедневный гороскоп ждет вас, Тори». Я поджала губы, открывая свой гороскоп, на самом деле не желая читать еще одно предупреждение о том, чтобы сегодня прикрывать свою спину. Но Дарси была непреклонна в том, что внимание к этим предсказаниям может помочь нам избежать хулиганов в этой школе. Поэтому я, по крайней мере, читала их. «Доброе утро, близнецы. Звезды рассказали о вашем дне. Изменение расположения ваших звезд может положительно повлиять на ваш день. Но остерегайтесь слишком легко доверять переменам. Если хотите, чтобы эта ситуация была постоянной, то для этого вам потребуется упорная работа и преданность своему делу. Сегодня вы можете оказаться на пути столкновения с тельцом. Но если сможете сохранять хладнокровие, взаимодействие может оказаться лучше, чем ожидалось». Я побарабанила пальцами по бедру, на мгновение обдумывая слова. Я чертовски хотела думать, что наши звезды вот-вот изменятся. Но все это было настолько расплывчато, что я едва ли могла на них положиться. Единственным тельцом, о котором я могла подумать в первую очередь, был Кали Пальтаир. И у меня не было никаких намерений иметь с ним какое-либо взаимодействие. Если бы можно было этого избежать. Так что сохранять хладнокровие, вероятно, не будет проблемой. Я отключила гороскоп и решила обновить домашнюю страницу Фейсбука. Не то чтобы мне нравилось видеть неловкие посты и комментарии обо мне и Дарси, но если бы я не знала, что там было, то не полезла бы. Я прикусила губу, заметив посты, заполняющие ленту новостей, и не смогла сдержать смех, вырвавшийся у меня, когда фотография мертвенно-бледного лица Дариуса поприветствовала меня подписью и множеством комментариев. Милтон Хьюберт. «Какой жестокий мир. Комната наследника огня сгорела дотла, пока нас всех не было в доме. Где он теперь будет спать? Хэштег «Ваши предложения, дамы». Хэштег «Худшая удача». Хэштег «Даже одежда сгорела». Маргарет Хеллибор. «Бедный малыш, ты всегда можешь прийти и остаться со мной». Комментарии. Тайлер Корбин. «Почти уверен, что он публично бросил тебя, мохнатка в зашиворот. Выглядишь отчаявшийся». Маргарет Хеллибор. «У нас перерыв, неудачник. Проверь факты». Тайлер Корбин. «Я действительно надеюсь, что ты снова поболтаешь с ним на публике, чтобы я мог посмотреть, как тебя дважды бросят». Хэштег «Сучки безумны». Элоиза Пират. «В моей кровати достаточно места, Дариус». Тилли Фарбрингер. «Я действительно плачу из-за этой трагедии. Зажгу свечу за потерю Дариуса сегодня вечером». Хэштег «Твоя боль, моя боль». «Я решила избавить себя от необходимости блевать себе в рот, когда заметила длинную очередь сочувственных сообщений от половины школы и перестала читать. Но мой взгляд был прикован к этой фотографии. Дариус не просто выглядел разъяренным, он казался искренне расстроенным. И я действительно надеялась, что в его комнате были какие-то вещи, о которых он по-настоящему заботился. Он заслужил немного невезения, и я была нисколько не против того, чтобы организовать ему это. Я прокрутила дальше, но все, что находила, было постом за постом, посвященным Дариусу и катастрофе в его спальне. Сообщения о том, что наследники сделали со мной и Дарси, были похоронены новой школьной драмой. И я была более чем рада осознать, что мы уже были вчерашними новостями. И все же я ухмыльнулась короткому видеоролику, в котором было показано пламя, вырывающееся с крыши дома Игнис. И на мгновение мне показалось, что боль, которую причинили нам наследники, исчезла. Раздался громкий стук в двери, я вздрогнула, чуть не выронив свой атлас от удивления. Я проклинала себя за столь расшатанные нервы, но это было не так уж удивительно. Ночь назад я чуть не утонула, а теперь стала поджигателем. Наполовину подумала притвориться, что меня здесь нет. Но это было слишком похоже на то, чтобы съежиться в своей комнате. Поэтому вместо я встала и направилась к двери. Я быстро сгребла золотые монеты Дариуса в свою сумку и бросила ее на пол по пути к двери. Мои пальцы сомкнулись на ручке, и я изобразила на лице скучающее выражение, потянув дверь на себя. «В последнюю секунду я вспомнила, что не спрятала кинжал Дариуса, и мое сердце подпрыгнуло в панике, но было слишком поздно что-либо с этим делать. Калип Альтаир стоял, прислонившись к моему дверному косяку, с полуулыбкой на красивом лице и рукой на полпути взъерошив свои светлые кудри. А я так старательно избегала его сегодня». «Привет, милая», — сказал он, когда я пристально посмотрела на него. Я не стала дожидаться, пока с его губ сорвется еще одно слово, прежде чем захлопнуть дверь у него перед носом. Он поставил ногу в дверной проем, чтобы она не закрылась, и я отошла от него, когда дверь снова распахнулась. Мой взгляд зацепился за кинжал, лежащий на кровати, поэтому я плюхнулась на него, как будто мне было все равно. И один из самых мстительных мужчин, которых я когда-либо встречала, только что не вторгся в мое личное пространство. «Могу я войти?» — спросил Калеб. Его голос был мягче, чем я ожидала. Он еще не переступил порог комнаты. Я не смогла сдержать удивление, промелькнувшего на моем лице. «Но мы оба знаем, что я не могу остановить тебя, если это то, что ты решил сделать», — холодно сказала я. «Вот почему я предлагаю тебе выбор», — ответил он. «Я просто хочу поговорить. Клянусь, я и пальцем тебя не трону. Даже не собираюсь кусать. Я просто хочу, чтобы ты меня выслушала». «Почему?» — потребовала я, подозрительно прищурив глаза. «Наедине. Пожалуйста, милая, я уже собрал здесь небольшую толпу». Я взглянула через его плечо и заметила нескольких других учеников огненной стихии, скрывающихся за ним, как он и сказал. Я догадалась, что капитан дома Терра не так часто приходил в дом Игнис, но владел стихией огня, поэтому мог достаточно легко войти. И, наверное, было еще более интригующе видеть, как он обращается ко мне. Моя магия нарастала в груди, когда я приготовилась защищаться от него, если потребуется. Но он не сделал ни одного движения в мою сторону. Казалось, он искренне хотел получить мое разрешение войти, и, несмотря на это, мне было любопытно услышать, что он хотел сказать. «Хорошо», — сказала я в конце концов, приглашая его войти. Затем резко выпрямилась и прижалась спиной к стене рядом с кроватью, держа задницу на кинжале. Мой пульс участился, когда Калип вошел внутрь, и его губы слегка дернулись, как будто он услышал это, что он, вероятно, и мог. «Чёртов вампирский засранец!» Дверь со щелчком закрылась, и Калип взмахнул рукой в воздухе. Волна тепла скользнула по моей коже, и волосы на затылке встали дыбом. «Заглушающий пузырь», — объяснил он, заметив мое растерянное выражение лица. «Просто чтобы сохранить наш разговор в тайне». Я неопределенно кивнула, стараясь не думать о том факте, что это также означало, что никто не сможет услышать мой крик. Калип двинулся ко мне, как будто собирался подойти и сесть рядом на кровать. Но вместо этого я указала на стул у моего стола. Я ни за что не хотела, чтобы он снова был так близко ко мне. Он уселся на стул и провел рукой по подбородку, оглядывая меня своими темно-синими глазами. «Чего ты хочешь?» — потребовала я, когда он, казалось, не был склонен просвещать меня. «Мне только что пришло в голову, что ты, вероятно, мало знаешь о кодексе вампиров», — медленно сказал он. «О чем?» «Ну, у всех орденов Фейри есть собственный руководящий орган, который управляет действиями своих членов, определяемых формой ордена, с таким количеством различных моделей поведения, характеров, инстинктов и способностей. Гораздо легче поддерживать контроль, имея отдельные фракции. И как мой источник, я подумал, что было бы правильно, если бы ты немного узнала о...» «Калеб?» — спросила я, прерывая его. «Если ты здесь не для того, чтобы укусить меня, то, может быть, ты просто отвалишь? Потому что до сих пор все твои последние речи пытались наскучить мне до смерти. И мне абсолютно нечего тебе сказать. Я не знаю, забыл ли ты, но ты и твоя извращенная кучка друзей чуть не убили меня позавчера вечером. Так что у меня меньше, чем нулевой интерес проводить время в твоей компании. Калиб встретил ненависть в моем взгляде с проблеском улыбки. «Что ж, я рад, что они все-таки не сломили твой дух, милая». Я ощетинилась от того факта, что он даже не вздрогнул от моих слов. Но не упустила тот факт, что он сказал «они», как будто он не принимал участия в том, что случилось со мной. Что было чушью собачьей, потому что я видела, как он стоял прямо там, рядом с ними, и был частью их группы. Калиб продолжал с интересом наблюдать за мной, пока я боролась с желанием начать кричать на него. Что, черт возьми, было с этим парнем? Он только что ворвался в мое личное пространство и начал говорить со мной об устройстве Ордена, с которым я не хотела иметь ничего общего. «Если ты не уйдешь, тогда уйду я», — твердо сказала я. Я оттолкнулась от кровати, откинула одеяло и встала, чтобы спрятать украденный кинжал. Добралась до двери, но Калиб метнулся ко мне размытым движением, прижимая руку к ней рядом с моей головой и наклоняясь близко. Я была прикована к нему его мужским ароматом и твердыми линиями его мускулистого тела. Моим единственным выбором было встретиться с ним взглядом, когда он поймал меня в ловушку. «Я просто хотел, чтобы ты знала, я не имею никакого отношения к тому, что произошло в бассейне», — выдохнул он. «Я знал, что другие что-то замышляют, но понятия не имел, что это будет так». Я нахмурилась на него, гадая, что, черт возьми, он хотел, чтобы я ответила на это. «Если бы ты просто ушла со мной, когда я тебя попросил», — вздохнул он, — «тогда мы могли бы провести вечер совсем по-другому». «О, так это моя вина? Потому что я не хотела уходить с тобой?» — спросила я, приподнимая бровь. «Нет, но я правда пытался вытащить тебя оттуда. Это должно что-то значить». «Ты пытался вытащить меня оттуда, чтобы залезть ко мне в штаны, что на самом деле никоим образом не героично. Ты делал какие-нибудь попытки увести Дарси от Сета, прежде чем он отрезал ей волосы?» — зарычала я. «Ну, нет. Но она и не мой источник. У меня есть долг защищать тебя. И я дал клятву, которая означает, что я не могу пытать или мучить тебя», — сказал Калиб. «О, как благородно! Хотя не могу сказать, что чувствовала себя особенно защищенной в том бассейне. Я была полумертвой, когда Орион вытащил меня оттуда». «Они бы не убили тебя», — сказал он, хотя в его голосе прозвучала нотка сомнения, которая заставила меня подумать, что он сам не был уверен в этом. «Значит, это все? Ты закончил свою дурацкую попытку извиниться, потому что мне нужно кое-где быть?» Огрызнулась я. «Я не извиняюсь», — сказал он. «Просто говорю, что это был не я. Тебе не нужно бояться, что я сделаю с тобой что-нибудь подобное. Как мой источник, ты можешь быть уверена в этом». «Ну, не заходи так далеко на мой счет. Я не хочу быть твоим источником. И если это единственная причина, по которой ты не ведешь себя как психопат, то гордиться нечем. Почему бы тебе просто не освободить меня от своей так называемой связи, и тогда ты сможешь быть таким же мудаком, как и остальные твои друзья, и мне больше не придется терпеть ощущение твоего рта на моей коже». Я пристально посмотрела на него, когда он прижал меня к стене, отказываясь отступать. Магия покалывала, пробегая по моим рукам и собираясь в ладонях, готовая вырваться на свободу. Калиб выдержал мой пристальный взгляд несколько долгих секунд. Затем вздохнул, убрал руку с двери и отступил назад. «Я пришел сюда не для того, чтобы спорить с тобой, Тори. Я хочу, чтобы ты знала, что то, что произошло прошлой ночью, ни секунды не заставило меня чувствовать себя хорошо. Фейри должны заявлять о своей силе и бороться за свое положение, но им приходится делать это один на один. То, как они ополчились на тебя, ты знаешь, что прорвалась сквозь лед, пока им управлял Макс. Потребовалась сила Дариуса в сочетании с его силой, чтобы запечатать тебя обратно». «Но ты уже знал, что я сильнее всех вас. Этот недостаток вашей подготовки ставит вас в невыгодное положение. Возможно, стоит напомнить об этом твоим маленьким друзьям, потому что как только я пойму, как использовать свою магию против вас четверых, я это и сделаю. И я слышала, что Карма — настоящая сука. Вместо того, чтобы отшатнуться от этого заявления или разозлиться по этому поводу, рот Калиба изогнулся в ухмылке. «С нетерпением жду этого». Он сделал шаг назад к двери, но я встала перед ней, чтобы помешать ему уйти. «Просто скажи мне, почему?» — выдавила я. «Почему ты не можешь просто принять наши слова о том, что мы не хотим трона?» «Ты говоришь это сейчас. Но как только ты пройдешь обучение, и как только проявится твой орден, ты не знаешь, как может измениться твое сознание. Как ты можешь принять свою сторону Фейри и стремиться к власти, как и все остальные в этом мире. Мы не можем так рисковать». Он печально улыбнулся, как будто так оно и было. И я догадалась, что для него это была правда. «Почему мы не можем просто остаться здесь, научиться использовать нашу магию и получить наследство, не имея ничего общего с тем, где мы правим королевством, о котором ничего не знаем?» Настаивала я, отказываясь отступать от своей точки зрения. «Потому что фейри не такие. Мы рождаемся с магией, но нам приходится работать, чтобы использовать ее и владеть ею лучше, чем другие. Возможно, я и родился наследником Совета Целестиалов, но это автоматически не означает, что я сяду на место своей матери, когда она уйдет на пенсию. У меня есть младшие брат и сестра, которые тоже являются наследниками, и мне придется доказать, что я сильнее их, чтобы занять свое место. Мне также придется бороться с любыми внешними вызовами, которые обрушатся на меня. Возможно, даже придется бороться с моей матерью за ее место в Совете, если она не освободит его добровольно. Королевская семья и семьи Целестиалов могут быть самыми могущественными во всей Солярии, но это не дает нам автоматического права править. Даже в этой школе за нами наблюдают, оценивают. Мы постоянно напрягаем свои магические мускулы против других учеников и следим за тем, чтобы они точно помнили, кто мы такие и на что способны». «Это звучит утомительно», — пробормотала я. «Так и есть. Но это также и необходимо. Чтобы люди верили в своих правителей, они должны видеть, что мы можем беспрекословно удерживать нашу власть. К несчастью для тебя и твоей сестры, это также означает, что мы должны либо держать вас в узде, либо кланяться вам. Вы родились с большей магией, чем мы, не говоря уже о том факте, что вы обе были пробуждены всеми четырьмя стихиями. Каждый день в прессе публикуется множество статей, призывающих Вега вернуть трон. Мы должны сделать так, чтобы все видели, что мы сильнее вас, если мы не хотим, чтобы он был у вас». «Значит, то, чего мы хотим, не имеет никакого значения?» — спросила я. «А как насчет того факта, что все называли нашего отца Диким Королем? Неужели кто-нибудь захотел бы, чтобы его наследницы захватили власть, если его правление было таким ужасным?» «Люди непостоянны. Всегда есть на что пожаловаться, когда речь заходит о правителях. И у них есть множество причин не любить правление Совета Целестиалов, даже если это неизмеримо лучше, чем жить под властью тирана. И вы не ваш отец. Многие будут задаваться вопросом, какие изменения вы двое могли бы внести в наше королевство. Плюс они верят, что если вы достаточно сильны, чтобы претендовать на трон, то он должен быть вашим, несмотря ни на что». «Это действительно глупо», — сказала я. «Власть не равна хорошим лидерским качествам. Принуждение людей к подчинению кажется ужасным способом выбора правителя. Можно в конечном итоге получить группу мстительных придурков в качестве правителей, которые пытаются утопить людей, встающих у них на пути». Калиб ухмыльнулся мне. «Ну, если ты когда-нибудь займешь трон, может быть, ты сможешь попытаться изменить то, как все делается. Но я не оцениваю твои шансы, милая. Таковы фейри, и этот взгляд в твоих глазах говорит мне, что ты такая же, как и все мы». «Я совсем не такая, как вы», — сердито запротестовала я. «Нет. Значит, ты не мечтала о том, чтобы отплатить нам той же монетой? У тебя нет соблазна использовать свою силу, чтобы швырять меня через всю комнату каждый раз, когда я кусаю тебя против твоей воли?» Он понимающе улыбнулся, и я неловко поёрзала. «Ну, мне бы не пришлось думать об этом, если бы вы все просто оставили нас в покое!» — запротестовала я. «Этого никогда не случится», — сказал Калиб, пожимая плечами. «Так что тебе нужно решить, что ты собираешься с этим делать». Он снова шагнул к двери, и на этот раз я позволила ему уйти. Я стояла в дверях и смотрела, как Калиб уходит по коридору. Другие студенты поспешили убраться с его пути, когда он проходил мимо, и многие из них кивнули или даже склонили голову перед ним в знак почтения. И это был не просто страх, который заставил их действовать таким образом. Это было уважение. Что бы я ни думала о наследниках и их мудацких манерах, было ясно, что остальные фейри не видели этого так же. И хотя у меня не было намерения становиться похожей на них, возможно, пришло время принять тот факт, что фейри поступали по-другому. Если мы собирались выжить здесь, то нам нужно было адаптироваться, и я была готова сделать именно это.